Произошедшее той ночью было начисто лишено романтизма. Мы не сказали друг другу и пяти слов, но то, что с такой силой тянуло его ко мне, было мне понятно без слов, потому что я чувствовала то же самое. Он был один во всем мире, и я была одна. А еще была жгучая обида на судьбу за то, что по-другому не бывает. Страх перед Бардином отступил, теперь я знала. Он такой же, как я, и ему тоже бывает больно. Я испытывала к нему странную нежность, странную потому, что он в ней, скорее всего, не нуждался. А под утро, когда он спал, уткнувшись лицом в подушку, я сидела в его ногах, и впервые за долгие-долгие годы слезы катились по моим щекам крупным горохом. И было так больно, точно я рыдала по мертвому. Точно я оплакивала его в последний раз. С той ночи все переменилось. Я не задавала вопросов и не особенно хотела получать ответы. Я ждала. Ребята, что были с Бардиным, очень быстро заметили перемену, случившуюся во мне. Я часто ловила на себе их настороженные взгляды. Я не уверена, заметил ли ее он. Я не знала, что он думал обо мне. Но когда он смотрел на меня, видела в его глазах затаенную боль, которую он изо всех сил пытался скрывать. Он мог прийти и остаться на ночь, а мог исчезнуть по своим делам, никогда не предупреждая, придет ли, нет ли и вернется ли вообще. Я не помню, чтобы мы разговаривали о чем-то, кроме насущных дел. Впрочем, однажды я попыталась задать ему вопрос. «Не хочешь посвятить меня в свои планы?» Я спросила просто так, желая услышать его голос, а он засмеялся. «Нет, зря ты думала, что я стану откровенным». Я приподнялась на локте и заглянула в его лицо. Вот тогда меня и поразил его взгляд. Мне было нелегко его выдержать, и я сказала: «Почему бы тебе не стать откровенным со мной?» И он опять засмеялся. «В самом деле?» Прошло несколько дней, но мне они казались долгими-долгими. Точно я прожила всю свою жизнь. Я не выходила из дома, разглядывая потолок в своей комнате, ждала, когда он вернется, и очень боялась, что этого не произойдет. К счастью, он всегда возвращался. Ребята его засекли. Сказал как-то он между делом за ужином. Я даже не сразу поняла, о ком речь. С Хрулевым. Они видятся частенько, правда, осторожничают. «Чижик?» – спросила я. «Чижик, Чижик». «Я не очень понимаю, какое он имеет отношение к убийству твоего друга». «Конечно», – хмыкнул он. «Я тоже не понимаю». Я уже не пыталась разгадать его загадки, чувствовала только, что настороженность его ребят быстро перерастает в ненависть. «Я бы хотела поехать на кладбище», — сказала я, выводя вилкой узор на столе. «Это возможно?» «На кладбище?» Он вроде бы не понял. «Да». Усмешка во взгляде. «Хорошо, завтра утром». Из дома мы вышли втроем. Бардин чувствовал себя здесь в абсолютной безопасности. И даже Сашка, вечно пребывающий в напряжении, расслабился. Он шел впереди, а мы с Бардиным ждали на крыльце, когда он подгонит джип. Саша садился в машину, Бардин закурил, закрывая лицо от ветра. А я вдруг почувствовала лютый страх, шагнула вперед и только тогда услышала выстрел. Удар в плечо, и рука моя мгновенно онемела. Я еще ничего не успела понять, как Саша развернул джип, загораживая им крыльцо. А Бардин, схватив меня в охапку, упал на пол холла, ногой захлопнув дверь. Я лежала, прижимаясь к нему, и только когда он спросил: «Больно?», поняла, что меня ранили. Он поднялся и поднял меня. Я чутко прислушивалась, ожидая выстрелов, но стояла такая тишина, что мне стало еще страшнее. «Где Саша?» – спросила испуганно. Только о нем тебе сейчас и думать. Я посмотрела на свою руку, на пол, заляпанный кровью, и решила. Наверное, я умру. И в эту минуту это показалось мне благом. Разумеется, я не умерла. Уже через полчаса в доме собралось человек 5 мужчин. Я слышала голоса, но никого не видела. Лежала в своей комнате, наскоро перевязанная. Вошел какой-то молодой парень и улыбнулся. «Как наши дела?» Устроился на стуле рядом с постелью и по-дурацки сюсюкая сказал. «А вот мы сейчас делаем укольчик, и больно не будет». А мне и не было больно, то есть физическая боль была ничто по сравнению с той болью, что корежила меня изнутри. Я ждала, что придет Бардин. Лекарство подействовало, я уснула, а, открыв глаза, увидела, что лежу в совершенно незнакомой комнате. «Коля!» – крикнула отчаянно и хотела встать, но голова кружилась, и я опять крикнула. Открылась дверь, и вошел Саша, посмотрел хмуро на меня и спросил. «Очухалась!» «Где он?» «Занят, появится, придет». Он пришел часа через 2, сел в кресло и поинтересовался. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», – врач сказал, рана пустяковая. «Конечно, рука совсем не болит». «Да, ты очень бледная, много крови потеряла». «Расскажи, что произошло, кто стрелял?» «Трудно сказать, у меня полно врагов». «Они выследили тебя и устроили нападение?» «Нет, один выстрел, киллер. Скажу по секрету, ужасный недотепа. Саша едва не поймал его, но ничего, это не к спеху. Я должен сказать тебе спасибо. Если бы ты не загородила меня плечом, лежать бы мне сейчас в морге». Глаза его смеялись, хотя говорил он серьезно. «Киллер недотепа», — повторила я. «Да, бывает и такое, спи. Тебе надо больше спать, чтобы скорее поправиться». Я не хотела, чтобы он уходил, но знала. Просить его остаться бессмысленно. Когда дверь за ним закрылась, я натянула одеяло на голову и сказала громко. «Мне все равно». Весь следующий день он не приходил. После обеда я вышла из своей комнаты, слегка покачиваясь. Не успела сделать и нескольких шагов, как в глубине коридора появился Саша. «Чего тебе?» – спросил он угрюмо. «Ничего», – пожала я плечами. «Сиди в комнате». «Я не хочу». Он подошел ближе, мы смотрели друг на друга, и в глазах его была такая ненависть, что я поежилась. «Что-нибудь случилось?» Вышло у меня это испуганно. «Серегу убили и Темку». «Как?» Страха не было, только удивление. «Очень просто, выследили и убили, когда они домой ездили». «Домой?» «Ага, у них был дом, знаешь, это где мама, папа и жена». «Кто их убил?» Саша усмехнулся и пошел по коридору. «Ты считаешь меня виноватой?» – крикнула я. «Иди в комнату!» Бросил он через плечо. Конечно, он считал виноватой меня, а кого еще он мог обвинить? Вечером Бардин все-таки зашел ко мне. «Что это за дом?» – спросила я, когда он устроился в своем кресле. «Обыкновенный!» – удивился он. «Почему мы здесь?» «Я решил, что это безопаснее, как рука». «Черт с ней, с рукой!» – Саша сказал. «Сашу никто не просил болтать языком». «У тебя неприятности?» «У меня почти всегда неприятности, и эти не хуже, чем обычно». «Ты злишься из-за того, что наше расследование зашло в тупик? Ты не можешь найти убийцу друга?» «Я думаю, это займет чуть больше времени. А тебя уже не волнует, кто удавил твою Зойку?» «Не разговаривай со мной так», – попросила я. Он пожал плечами. Иногда мне кажется, что ты меня ненавидишь». «Господи, что это я говорю?» Он поднялся, посмотрел с усмешкой. «Мне некогда трепаться о таком дерьме». «Подожди!» Вскакивая с постели, попросила я. «Я не то сказала и не так. Останься, я очень тебя прошу». Он вернулся в кресло, и я устроилась рядом с ним. Положила голову ему на колени. Он машинально погладил мои волосы, наклонился и поцеловал висок. «У меня был паршивый день», — сказал он тихо. «Это у меня от скуки крыша едет, целый день валяюсь в постели. Расскажи мне про свой паршивый день, если это не секрет, конечно». «Это не секрет, но новость тебя не порадует». «Почему?» Я подняла голову, заглядывая в его глаза. «Я точно знаю, кто убил китайца». «Кто?» «Твой Чижик». «Чепуха!» – не поверила я. «Чижику это ни к чему, ты не понимаешь, ты не знаешь, как тогда все было». «Так расскажи мне». «Я понятия не имею, кто его убил. Он был Славке, как кость в горле. Он был настоящим подонком, извини». «Добавь еще, что он был просто помешан на тебе», — усмехнулся Бардин. «Да», — не выдержав, я повысила голос. «Он вечно ко мне цеплялся, я его терпеть не могла. Я его ненавидела, а потом...» «Потом он взял твою Славку за задницу и захотел, чтобы ты приехала к нему одна». «Да, и я приехала. Я хотела его убить и убила бы. Нет, да, не знаю. Но кто-то это сделал до меня. Он лежал в луже крови, а я, как дура, бродила по всему дому, прежде чем нашла его. А потом, когда увидела, я хотела помочь. Я знаю, как это глупо звучит, но это так. Там было полно моих отпечатков. Только мои отпечатки и его во всем доме. Его вряд ли убил Славка, он, скорее всего, сидел в своей квартире и не знал, на что решиться. Ехать вслед за мной или терпеливо ждать. Я понятия не имею, кто его убил, но Славка трус. Он бы не рискнул. А Вальке все это не касалось. Его даже не было в городе в тот вечер, я точно знаю. Когда Славке понадобилось алиби, Валька выгораживал его, говорил, что они были вместе. Менты проверили и... «Понятно», — усмехнулся Бардин. «Ты думаешь так, а я иначе. И я уже все решил. Завтра утром твой Чижик сядет в свою машину и вместе с ней отправится к чертям собачьим. Там его заждались». «Ты с ума сошел?» — отстраняясь, пролепетала я. «Это не он. Господи, а если он сядет в машину не один? Если с ним будет жена, если ребенок? Ты же видел его сына». «Значит, жене и сыну просто не повезет». «Ты спятил», — понимая, что моим словам грош цена, сказала я. «Ты этого не сделаешь». «Интересно, кто мне помешает?» Он поднялся и пошел к двери, легонько оттолкнув меня. «Ты спятил», — повторила я, а потом заговорила торопливо. «Послушай, ты должен меня выслушать, пожалуйста». «Я помню, ты спасла мне жизнь. Но я тебя об этом не просил, так что извини». Он уже сделал шаг через порог, но неожиданно обернулся. «Я тебе не говорил. Терпеть не могу играть в карты, особенно когда игра затягивается». Он ушел, а я стала слоняться по комнате. Выдвинула ящик прикроватной тумбочки. Пистолет лежал там, а рядом сотовый. Я сидела и смотрела на телефон. Потом взяла его в руки и набрала Валькин номер. «Ладно, Бардин, проверку на вшивость я не выдержала. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь». «Слушаю», — сонно сказал Валька, а я вздохнула. «Привет, это я». «Ты?» Он вроде бы растерялся. «Конечно, у меня твой сотовый, и я тебе звоню. Завтра, прежде чем садиться в свою тачку, как следует ее проверь». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что она взлетит на воздух, хотя может и не взлететь. А это всего лишь неудачная шутка». «Что ты городишь?» «Я тебя предупредила, и еще. Я очень хотела тебе сказать. Сука ты, Чижик!» Я отшвырнула телефон, косясь на дверь. Но никто в нее не ворвался, и даже шагов в коридоре слышно не было. Я сидела, разглядывая пол под ногами. Потом сделала еще несколько кругов по комнате и вышла в коридор. От звука собственных шагов испуганно застучало сердце. «Эй!» – крикнула я. «Есть кто живой?» «Есть!» – со смешком ответил Бардин. Он был в соседней комнате. Я открыла дверь, он лежал на кровати поверх одеяла, закинув руки за голову. «Я думала, все куда-то исчезли», – улыбаясь, сказала я. Он усмехнулся в ответ. «В доме только мы, ты и я». «А где ребята?» «Кого ты имеешь в виду?» «Сашу». «У него важное дело». «Здесь безопасно, я хотела сказать». «Я понял, здесь совершенно безопасно. Видишь, даже охрана не нужна». Я все еще стояла у двери, нерешительно глядя на Бардина. «Хочешь, чтобы я осталась?» Спросила я через некоторое время. «Конечно, я тебя ждал». «Ты ждал меня?» «А почему тебя это удивляет?» «Меня ничего не удивляет, я просто хочу остаться». «Тогда завязывай болтать и иди сюда». Я засмеялась и пошла к нему, на ходу раздеваясь. И то, что происходило с нами в последующие несколько часов, было так удивительно, что я подумала, а вдруг я что-то для него значу. Это были дурацкие мысли, и очень скоро я в этом убедилась. Шел третий час ночи, я приподняла голову с его плеча, а он спросил: «Собираешься уходить?» «Нет, если ты не против». «Конечно, я не против». Он смотрел на меня, в глазах его была насмешка. Но там, в самой глубине зрачка, плескалась лютая ненависть. Я растерянно улыбнулась и, должно быть, от этой самой растерянности задала вопрос, задавать который не стоило. «Что происходит?» «Где?» – хохотнул он. «Что происходит, черт тебя дери?» «Тебе известно об этом даже лучше, чем мне. Твои загадки мне надоели». «По-моему, уже давно нет никаких загадок». Он поднялся, надел халат и прошел к окну. А я сидела на постели, таращась на его спину. «Ты считаешь себя очень умной, но свои способности слегка переоценила», сказал он равнодушно, не глядя на меня. «Кое-какие незначительные промахи. Чтобы ложь выглядела правдиво, в мелочах стоит придерживаться истины». «Вот оно!» – прошелестело в мозгу, а по спине побежали мурашки. «Может, пояснишь на примерах?» – попросила я, боясь, что он опять замолчит. Он все-таки обернулся, но выдержать его взгляд мне было не по силам. Слишком я была раздавлена его ненавистью. «Ты очень красочно рассказала о своей дружбе с Зойкой. Она спасла тебя только благодаря ей. И все такое. Кроткая овечка и бойбаба. Все очень понятно и трогает до слез. Ты забыла, что у меня есть возможность узнать, как все было на самом деле. Это не она, это ты ее защищала. 8 карцеров за 3 месяца. Ты знаешь, как тебя прозвали на зоне?» «Заткнись!» – прошипела я, а он засмеялся. «Знаешь, знаешь. Что вас свело с подружкой, мне интересно. Хотя догадываюсь, должно быть, ты к ней в самом деле неплохо относилась, раз решила малость повременить с освобождением. Ты ведь знала, что подружке придется несладко, когда она останется одна, и заработала лишних полгода. «Впечатляет, скажу честно. Я бы вряд ли сделал для кого-нибудь что-то вроде этого. Но большая любовь не помешала тебе разделаться с подружкой, когда пришло время. Ты ведь знала, что ей крышка, верно? Хотя, может, и надеялась как-то ее спасти, а того и выпроводила из города. Друзья не в счет, когда девочка играет в игры взрослых. Ты и бывшего любовничка пристрелила, глазом не моргнув. Но он-то уже давно был тебе без надобности. Скорее всего, он был без надобности еще 5 лет назад. И не сядь ты в тюрьму из-за глупой самодеятельности, уже тогда числился бы в покойниках. Влад, или как его там, не соответствовал твоим масштабам. Он был слишком трусоват и довольствовался тем, что имел. Разумеется, тебе хотелось большего. И ты изо всех сил подталкивала любовника на решительные действия. С китайцем тебе не повезло, хоть ты и пристрелила его, но воспользоваться ситуацией не смогла. Твой любовник был только рад избавиться от тебя и пристроил тебя в тюрьму. Твоего возвращения он ждал прямо-таки с ужасом. Причем скрывать это у него ума не хватило. Поначалу казалось, что здесь тебе ничего не светит. Только Влад зря на это надеялся, он вроде забыл, с кем имеет дело. Правда, парень не знал, почему ты села в тюрьму. То есть, что тебя толкнуло на это? Было нечто, с твоей точки зрения, стоящее 5 лет. «Ты спятил», – покачала я головой. «Конечно, как же иначе? Дальше рассказывать или тебе неинтересно?» Я пожала плечами. «Ты вернулась, но здесь многое изменилось за 5 лет. Тебе пришлось все начинать с нуля. Ты молодец, тебя это не испугало. Но в новой ситуации твой Влад ни на что не годился. К тому же он дал понять, что впрягаться в прежнее ярмо не собирается. Он тебя ненавидел и боялся. И партнером был ненадежным, оттого быстро выбыл из игры. А ты с легкостью нашла ему замену. Такие штучки вообще даются тебе легко, на себе убедился. Теперь уже новый возлюбленный готов танцевать по твою дудку. А ты принялась расчищать ему дорогу. Ты имеешь в виду Вальку? Имею. Не сегодня-завтра Еремею придется потесниться. Он, бедняга, и не подозревает, какой ему подготовили сюрприз. Все складывалось лучше некуда. Но появился ты. Но появился я. И чем ты мог мне помешать? Он подошел и, чуть склонив голову, заглянул мне в лицо. «Ты знаешь, и я знаю», — сказал он медленно и засмеялся. «Само собой, ты решила, что обыграть меня будет нетрудно. Честно скажу, я почти поверил. Но ты малость перестаралась. Уж очень тебе хотелось привязать меня покрепче. И ты придумала это дурацкое покушение. Скажи на милость, что это за киллер? Если он попал тебе в руку, то куда целился? Мне в живот? Вспомни, как мы стояли тогда на крыльце, деточка. Профессионал стреляет в голову. Согласен, вышло красочно. Рана пустяковая, зато кровавая. А я твой должник по гроб жизни. Как, по-твоему, я могла? Сотовый, мы его проверили в первый же день, там был маячок. Твоему любовнику даже незачем ждать от тебя звонка. Он и так мог определить, где ты находишься. Должен тебя разочаровать, сегодня он не придет тебе на помощь. В эту ночь он шарит довольно далеко от нас, на другом конце города. И ждешь ты его напрасно. Я сидела, разглядывая пол, мучительно пытаясь найти нужные слова, и ни одного не находила. «Как же тебя тюрьма-то искорежила!» Вдруг сказал Бардин. «А я, дурак, думал, что возле тебя душой отогреюсь». «Не повезло тебе», — усмехнулась я. Он не ответил. Стоял и смотрел в окно. А я поняла всю бессмысленность нашего разговора. Я смертельно устала, и мне было все равно. Побыстрее бы это кончилось. «Ты убьешь меня?» – спросила я, поднимаясь. «Убил бы, если б мог. Убирайся. Твой любовник не жилец, об этом я позабочусь. Если не дура, сбежать из города успеешь». Я кивнула, торопливо покидая комнату, пока он не передумал. Хваленая выдержка ему все-таки изменила. «Еще раз встретимся, убью», — сказала на прощание. Я осторожно прикрыла дверь. Я шла по коридору, ничего не видя и не слыша вокруг. Виски сдавило тупой болью, взор застилала кровавая пелена. Я вихрем ворвалась в свою комнату, за 2 минуты оделась, схватила пистолет, проверила его, сунула сотовый в карман. Бардин мог передумать в любую минуту. Тогда у меня не оставалось никаких шансов. А может, он просто играет со мной, как кот с глупой мышью. И в то мгновение, когда я достигла входной двери, она была открыта, толкнула ее, намереваясь выйти. И тут из темноты возник Саша. «Я не знаю, почему он тебя отпускает», — сказал он сквозь зубы. «Но я тебя, сука, из-под земли достану, можешь мне поверить?» Я не помню, как выхватила пистолет, приставила дуло к его подбородку и зашипела. «Мне плевать, понял ты, ублюдок, мне плевать. Ты сказал, что хотел, а теперь послушай меня. Скажу тебе по секрету, мы все уроды, и ты, и я, и твой Бардин. О, черт! Можешь передать ему мои слова. Можешь передать ему, что я люблю его. Хоть это никому не интересно. И меньше всего тебе. И если мы еще раз встретимся, я сама убью его». На этом я выдохлась и, выскочив из дома, бросилась вперед, не разбирая дороги. В душе моей бушевал пожар. Я широко шагала в предутреннем мраке и даже не скоро сообразила, что размахиваю пистолетом, как турист палкой. Сунула его под футболку, наконец догадалась оглядеться, чтобы понять, где нахожусь. Судя по частным домам вокруг, тихим, без единого огня в это время суток, где-то в пригороде. Мне было все равно, куда идти, налево, направо. И я шла прямо, шла, сцепив зубы, ненавидя весь этот мир и себя в нем. Шла до тех пор, пока не оказалась возле речного вокзала. Села на пристани и уставилась на одинокий фонарь, который здесь был абсолютно не нужен. Я ждала нового дня, хотя он был мне так же необходим, как этот фонарь на пристани. Когда появились первые троллейбусы, я поехала в город. У меня не было никакой цели. И страха тоже не было, хотя бояться, наверное, следовало. Например, милиции, вознамерившейся повесить на меня убийство, которое я не совершала. Или людей Еремея, у которого имелись ко мне претензии. Я бродила по центру от магазина к магазину, задевала плечом прохожих, понятия не имея, куда иду и чего хочу. По-настоящему мне хотелось, чтобы все поскорее кончилось. Я даже завидовала Зойке, которой теперь не надо было ни думать, ни чувствовать. «Лика!» Вдруг окликнул кто-то меня. Я замерла, как вкопанная. Рядом со мной стояла Людка, официантка из ресторана, и пялилась во все глаза. «Привет!» – смогла пробормотать я. «А говорили, ты из города сбежала с каким-то мужиком?» «Назад вернулась». «Бывает, поссорились. С этими мужиками одна морока». Она тяжко вздохнула. «Про Сашку слышала?» «Про какого?» «Про моего». Людка вроде бы даже обиделась. «Недавно похоронили». «Так он вроде не болел». «Кончай издеваться. Парень он, конечно, был непутевый, но есть и похуже. Я уж как-то привыкла». Мы стояли посередине улицы, увертываясь от прохожих. А в моем мозгу вдруг что-то щелкнуло, точно выключатель. «Пойдем в кафе», – кивнула я, – «новости расскажешь». Кафе было в 3 шагах от нас. Пластмассовые столы стояли на улице, огороженные невысоким заборчиком. Мы прошли и сели за ближайший к нам. «Давай по 150», – предложила Людка. «Сашку помянем». Подозвали официантку, сделали заказ. За это время я успела окончательно прийти в себя. «Так что там приключилось с твоим Сашкой?» Людка вздохнула, заглядывая в пустую рюмку. «Ты же помнишь, он к своим собрался. Мы еще поскандалили. Думала, сбежит. Был и нету. Я грешным делом его матом поливала от всей души, как говорится. Злилась очень. А его 5 дней назад нашли, с башкой простреленной. Сидел в своей тачке. На жаре-то протухнуть успел, а я его матерно». Людка вытерла слезы и вожделенно посмотрела на официантку, решив заказать еще по 150. «Так где его нашли?» «В лесу возле старого аэродрома. Детишки на машину наткнулись случайно. Окно открытое, а он сам за рулем, а в голове дырка». «Кто ж его?» «Поди разберись в их делах, ведь говорила, Сашка, завяжи, все равно одна дорожка, либо в тюрьму, либо в могилу. Так ведь разве послушает? Да и как его от дружков отвадишь, если они в ресторане каждый день пасутся? Он парень неплохой и меня любил. Да не судьба, как говорится. На юг меня свозить обещал, расписаться хотели. Вот тебе и юг». Мы выпили, я смотрела на Людку и слушала, не прерывая. «Значит, за что убили, так и не выяснилось». «А кто выяснять будет, менты? Больно им надо. Для них он кто? Бандит. И если кокнули, значит свои. Чего-нибудь не поделили. Сашка он простой и людям верил, хоть и было у него 3 ходки. Но, как говорится, не дал Бог ума, что ж теперь? А душа-то все равно болит. Глядишь, остепенился бы и зажили, как люди. Он неплохой был, правда. Ну, кулаками махать любил, так то по пьянке. А так дурного слова не сказал. И на деньги не жадный. Перед тем, как ему уехать, мы поскандалили здорово, ты ведь слышала. Я его послала, а он мне: красотулечка, золотце, заживем, как в сказке, потерпи малость. И все подмигивал. Денег дал. Я сперва думала, что он в пятницу из города подался, как хотел вначале. А он в воскресенье ко мне заскочил ночью, то есть к утру ближе. Сказал, у дружка был. Только не велел никому рассказывать, что здесь еще. Мол, будет спрашивать, кто укатил в пятницу. Обещал, что к осени вернется и поженимся. Дал 1000 баксов. Почти все ушли на похороны. В ресторане поминали, вроде все по-людски. Жалко, тебя не было. А откуда у него деньги? Сказал, в карты выиграл, может, врал, может, сотворил чего, и менты правы. Дружки и кокнули, у них не заржавеет. А кто у твоего Сашки в дружках ходил? Так весь наш контингент. В кого хочешь, в кабаке пальцем ткни, тот и дружок. Ванька, Зойки твой мужик, к примеру. Тут Людка запнулась и спросила испуганно: «Его ведь тоже того, ты знаешь?» «Знаю». «Горло перерезали, страсть, что творится? Уйду я, наверное, из ресторана. Мамка правду говорит, не доведет такая работа до добра. И денег никаких не надо. Вот мой Сашка сулил мне золотые горы. Домик, говорит, у меня на родине купим, чтоб сирень под окном, чтоб соловей пел. Вот ему теперь соловей на кладбище и поет». Людка заревела, размазывая ладонью слезы по лицу. «А ты когда на работу думаешь?» — спросила она, немного успокоившись. «Уезжаю в Сибирь, родственники у меня там, может, устроюсь». «Правильно, подальше отсюда. А про тебя спрашивали, менты приходили. Я еще с ними ругалась. Оставьте, говорю, человека в покое. Ну и из наших многие интересовались. Девки болтали, мол, ты из-за Зойки сбежала. У той, мол, крыша поехала, а Лийка в бега припустилась. Чтоб ее ни за что, ни про что опять не упекли. А Юрка Ворона сказал, ты с этим мужиком, ну, у того, что шрам на лице. Ты мне вот что скажи, перебила я ее. В ресторане не первый год работаешь и всех знаешь. Что у Зинки за хахаль? У буфетчицы. Так у нее их с десяток. Она баба железная, у нее не забалуешь. Кулаком не махнешь, мигом за дверь выставит. Это я. Людка шмыгнула носом. Мы с ней не больно ладили. Я у нее Сашку отбила. Знала бы. Ой, ладно, о покойниках плохо не говорят. Зинка быстро утешилась, хурму пригрела. Ты его помнить должна. Он с Ванькой хороводился, морда круглая такая. Все время красная, точно его кипятком ошпарили. Они сидели вместе. Кто? Ванька, хурма и Сашка мой. Сашка первый освободился, у него здесь родственники. Тетка с сестрой. А сам он с Украины. За ним Ванька. А уж к ним уже и хурма нарисовался. Как его по-человечески зовут? Вроде Витькой. Да черт его знает, хурма и хурма. И где он сейчас? Откуда ж мне знать? Давно что-то не видно. Он в ресторан ходить перестал еще до того скандала. Помнишь, когда нам всем Еремей допрос учинил? Помню. Зинка говорила, к родным подался. Он тоже с Украины. А сама-то Зинка как, работает? Неа, с ногой чего-то. У матери живет, звонила на днях. Максим орал. Уволю. Ну и она в сердцах. Увольняй, что ж мне, говорит, на одной ноге по твоему кабаку прыгать. Где ее мать живет? Зинкина, в районе. Городишко какой-то паршивенький, не помню. А чего тебе? Так интересно. Мать ее несколько раз звонила в ресторан. Знаю, что город в нашей области, а какой точно не припомню. Значит, говоришь, Сашка твой с Ванькой да Зинкиным Витькой дружбу водил. А за что сидел твой Сашка? А то не знаешь. А откуда мне знать? Руки у него золотые были. Специалист по сейфам. Здорово. И он с одним дружком теперь на кладбище, а другой в бегах. И Зинка на работу не торопится. Так ведь нога у нее. Нога – это серьезно. Я подозвала официантку и расплатилась. Уходишь? Загрустила Людка. А то посидим еще, у меня выходной. «Извини, важная встреча». «А, ну ладно, заходи. Хоть в ресторан, хоть ко мне в гости». «Спасибо, обязательно». Я зашагала по улице, торопясь покинуть это место. После разговора с Людкой, кое-какие намеки дяди Миши стали мне понятны. Я была полной идиоткой, искала какой-то заговор. А все так просто. Если, конечно, вспыхнувшая во мне догадка верна. Следовало ее проверить. Я остановила такси и поехала на квартиру к Зинке. Улица и номер дома были мне известны. Она назвала адрес таксисту, и я его запомнила. Найти квартиру труда не составит.